Зажимы в теле. Голос — это не только связки. Он рождается всем телом, от глубокого дыхания диафрагмой до осанки, от свободы челюсти до раскрытой грудной клетки. Когда в теле есть зажимы, напряженные плечи, скованная шея, зажатые мышцы живота, голос становится тихим, неестественным, словно ему мешают выйти наружу. Если плечи подняты, дыхание становится поверхностным, и голосу не хватает опоры. Если челюсть напряжена, речь теряет четкость. А если диафрагма зажата страхом или стрессом, пропадает сила и полетность. Сгорбленная осанка. В появлении звука огромную роль играет диафрагма, куполообразная мышца, отделяющая грудную полость от брюшной. Условно ее границу можно провести по нижнему краю ребер. Сутулившись, мы зажимаем диафрагму, препятствуя ее естественному движению, вследствие чего страдает дыхание. С ровной спиной мышцы живота расслаблены, а значит, нет препятствий для дыхания, и мы можем набрать столько воздуха, сколько необходимо. Правильная постановка тела предполагает в первую очередь прямой корпус, расправленные плечи. Опора такой постановки – позвоночник. Если есть проблемы в нижнем отделе позвоночника, происходит напряжение мышц живота. При проблемах в верхнем отделе позвоночника зажаты мышцы шеи. Дыхательный процесс ухудшается, появляются проблемы с речевым аппаратом. Зажатые мышцы спины вызывают ухудшение подвижности мышц языка, губ, челюсти. Важно следить, чтобы позвоночник был ровным и прямым и выполнял свою роль – опору тела. В этом случае мышцы будут свободными, подвижными и не будут брать на себя функции скелета. При этом мышцы головы, шеи, плеч освободятся от напряжения. Зажатая глотка скрывает за собой психологический аспект. Если ребенку в детстве не разрешали плакать, то все подавленные эмоции скапливались в горле. Думаю, всем знакомо ощущение, когда хочется заплакать, но мы не даем этому случиться и будто глотаем слезы, не позволяя им выйти наружу. Горловые мышцы зажимаются, появляется ощущение кома. Горловой зажим сказывается и на наших связках, создавая в них дополнительное напряжение. В результате мышцы, участвующие в звукообразовании, становятся малоподвижными. Это отражается на звучании голоса. Он может быть хрипловатым и сиплым, а может и наоборот быть слишком высоким, ближе к фальцету. Несмотря на то, что тянется эта проблема еще из детства, мы вполне в состоянии убрать горловой зажим в более зрелом возрасте, привнеся тем самым в свою жизнь новую степень свободы и яркости переживаний. Положение подбородка. Если мы задираем голову высоко, то натягиваются мышцы шеи и горла, и опять же создается препятствие для выхода звука. Если же подбородок опустить ниже, чем 90 градусов, то перетягиваются задние мышцы шеи, и звук не получает достаточно воздуха для появления. Необходимо поставить подбородок перпендикулярно шее. В расслабленном состоянии подбородок становится на место, появляется воздух, и голос звучит так, как нужно. Как определить, есть ли челюстной зажим? Первый способ – прощупайте свои жевательные мышцы на скулах. Если возникает болезненность и сильный дискомфорт, значит зажим в нижней челюсти присутствует. Второй способ – максимально откройте рот. Если вы чувствуете ограниченность этого движения, то опять же это свидетельствует о хроническом перенапряжении мышц, удерживающих нижнюю челюсть. Привычка скрипеть зубами во сне тоже свидетельствует о челюстном зажиме. Третий способ – сложите три пальца и поместите их между зубов. Насколько вам комфортно удерживать длительное время такую позицию? Если удобно и комфортно, то сильного зажима, скорее всего, нет. Если помещаются только два и появляется боль, есть зажим. При зажиме челюсти бывает ощущение, будто человек отгородился от собеседника и разговаривает сам с собой. Челюсти сильно сомкнуты, речь не всегда разборчива. Когда человек расслаблен и испытывает положительные чувства, нижняя челюсть слегка опускается. Попробуйте с закрытой челюстью сказать любую фразу, а потом с открытой. Чувствуете разницу? Подготовка к снятию зажимов. Расслабленное тело – основа свободного голоса, ключ к красивому и уверенному звучанию. Когда тело расслаблено, дыхание становится глубоким и естественным. Диафрагма работает свободно, легкие наполняются воздухом, а голосовые связки вибрируют без лишнего напряжения. Это делает голос сильным, звучным и уверенным. Для начала расслабим тело на уровне мозга. В этом нам поможет медитация глубокого расслабления для голоса, погружение в покой. Примите удобное положение сидя или лежа. Закройте глаза. Сделайте несколько циклов глубокого дыхания. Вдох. И с выдохом отпустите все напряжение. Представьте, будто вы только что вернулись с тихой вечерней прогулки. Ваши мышцы приятно устали, и теперь им нужно раствориться в покое. Почувствуйте границы своего тела, его вес. Ваше тело, как отражение в зеркале. Левая и правая стороны симметричны. Руки и ноги не перекрещиваются. Ничто не сковывает движение энергии. Перенесите внимание внутрь себя. Мысленным взором просканируйте свое тело, как теплым лучом света. Расслабьте лоб, глаза, щеки, челюсть. Слегка приоткройте рот. Позвольте челюсти свободно опуститься вниз. Расслабьте шею, она длинная и гибкая, как стебель тростника. Плечи стекают вниз, как вода с горных склонов. Руки тяжелеют, наполняясь теплом. Живот дышит свободно, волнообразно. Ноги расслаблены, от бедер до кончиков пальцев. Ваше дыхание — это прилив и отлив океана. Медленный, глубокий, без усилий. Сделайте еще один глубокий вдох. И на выдохе отпустите все, что больше вам не нужно. Беспокойные мысли, незавершенные диалоги, звучащие эхом, любые эмоции. Представьте, как каждый образ, каждый человек в вашем сознании медленно растворяется в тумане. Ваш ум становится ясным, как горное озеро на рассвете. А теперь перенеситесь мыслями на солнечный берег. Теплый песок ласкает ваши ступни, солнце обнимает кожу нежными лучами. Перед вами море, бескрайнее, прозрачное, дышащее в такт вашему сердцу. Вы ложитесь на песок, и ваше тело сливается с этим покоем. Вы спокойны, вы отдыхаете. Только шепот волн, только легкий ветер, только ароматы моря. Вы здесь и сейчас. Все остальное уже не важно. Насладитесь этим моментом. Постепенно верните внимание на свое дыхание. Почувствуйте, как живот мягко поднимается и опускается. На вдохе откройте глаза и потянитесь, как при пробуждении. Ваше тело наполнилось теплом солнечного света. На выдохе улыбнитесь этому ощущению. Теперь встаньте и представьте, как вы входите в прохладную морскую воду. Она обнимает вас, даруя свежесть и легкость. Сплетите пальцы в замок, выверните ладони к небу и на вдохе потянитесь вверх. С выдохом опустите руки, сбрасывая последние капли напряжения. Повторите дважды. Как помочь своему телу и голосу? Массаж и самомассаж, например, с теннисным мячом, помогает снять зажимы в шее, плечах, спине и челюсти. Дыхательные практики учат дышать глубже и осознанно, что сразу улучшает звучание голоса. Растяжка и йога расслабляют мышцы, улучшают осанку и снимают общее напряжение. Осознанное расслабление. Просто уделяйте внимание тому, где в теле вы чувствуете зажимы, и старайтесь их отпускать. Теперь ваше тело свободно и готово звучать. Ваш разум — чистый лист, ваше дыхание — глубинное и естественное. Вы готовы звучать. Вы расслаблены, вы свободны. Ваш голос звучит так, как задумано природой. Перейдем к комплексам упражнений для свободы голоса. Упражнение с теннисным мячом. Упражнение с теннисным мячом — отличный способ расслабить мышцы, снять напряжение и улучшить общее состояние тела, что положительно скажется на звучании голоса. Когда тело расслаблено, дыхание становится глубже и свободнее, а голосовые связки работают более естественно. Вот несколько упражнений. Первое. Работа с областью шеи и плеч. Цель. Снять напряжение в шее и плечах, которое часто мешает свободному звучанию голоса. Лягте на спину или встаньте у стены. Поместите теннисный мяч между шеей и стеной, полом. Медленно двигайте головой вправо-влево, массируя мышцы шеи. Переместите мяч чуть ниже, к верхней части плеч, и повторите движение. Сосредоточьтесь на зонах, где чувствуете напряжение. Эффект. Расслабление мышц шеи улучшает кровообращение и снимает зажимы, что делает голос более свободным. Второе. Массаж грудной клетки. Цель. Расслабить мышцы грудной клетки для более глубокого дыхания. Лягте на пол лицом вниз или встаньте у стены. Поместите теннисный мяч под ключицу или в область грудной клетки. Медленно двигайтесь, чтобы мяч массировал мышцы. Перемещайте мяч в разные зоны грудной клетки, уделяя внимание напряженным участкам. Эффект. Снятие напряжения в грудной клетке помогает улучшить дыхание, что важно для поддержки голоса. Третье. Работа с диафрагмой. Цель. Расслабить диафрагму, чтобы дыхание стало более глубоким и контролируемым. Лягте на спину, согнув колени. Поместите теннисный мяч под область диафрагмы, нижняя часть грудной клетки. Медленно дышите, чувствуя, как мяч мягко массирует эту зону. Перемещайте мяч в разные стороны, чтобы охватить всю область. Эффект. Расслабленная диафрагма улучшает контроль над дыханием, что делает голос более устойчивым и мощным. Четвертое. Массаж спины, область лопаток. Цель. Снять напряжение в верхней части спины, которое может ограничивать дыхание. Встаньте у стены или лягте на пол. Поместите теннисный мяч между спиной и стеной, полом в области лопаток. Медленно двигайтесь, чтобы мяч массировал мышцы. Найдите болезненные точки и задержитесь на них на 10-15 секунд. Эффект. Расслабление спины улучшает осанку и дыхание, что положительно влияет на голос. Пятое. Работа с челюстью. Цель. Снять напряжение в челюсти, которое часто мешает четкому звучанию голоса. Сядьте или встаньте перед зеркалом. Поместите теннисный мяч между челюстью и рукой. Мягко надавливайте на мяч, массируя жевательные мышцы. Открывайте и закрывайте рот, чтобы усилить эффект. Эффект. Расслабление челюсти делает речь более четкой, а голос — свободным. Шестое. Массаж стоп. Цель. Расслабить все тело через воздействие на рефлекторные зоны стоп. Сядьте на стул и положите теннисный мяч под стопу. Медленно катайте мяч, надавливая на стопу. Эффект. Расслабление стоп помогает снять общее напряжение в теле, что улучшает голос. Седьмое. Дыхательная практика после упражнений. После выполнения всех упражнений сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Попробуйте пропеть или произнести несколько фраз, чтобы почувствовать, как голос стал более свободным и звучным. Эти упражнения не только помогут расслабить тело, но и создадут благоприятные условия для улучшения звучания голоса. Регулярное выполнение этих практик сделает ваш голос более выразительным и уверенным. Упражнение с роллом, массажным валиком. Использование ролла помогает снять зажимы, улучшить осанку и сделать голос более свободным, глубоким и звучным. Важно, если есть острые боли в спине или шее, проконсультируйтесь с врачом перед использованием ролла. Разминка перед работой с роллом. Перед массажем важно разогреть мышцы. Круговые движения плечами – вперед, назад. Наклоны головы – вправо, влево, вперед, назад. Легкие подтягивания вверх и в стороны. Упражнение с роллом для расслабления ключевых зон. Первое. Шея и затылок. снимает зажимы, улучшает резонанс голоса. Лягте на спину, подложите ролл под затылок. Покачайте головой вправо-влево, массируя мышцы. Задержитесь на болезненных точках на 5-7 секунд, затем расслабьтесь. Эффект. Уменьшает напряжение в горле, освобождает голос. Второе. Верхняя часть спины. Раскрывает грудной отдел, улучшает дыхание. Сядьте на пол, ролл положите вдоль позвоночника, на уровне лопаток. Медленно перекатывайтесь вперед-назад, массируя мышцы. Если найдете болезненную точку, задержитесь и глубоко подышите. Эффект. Улучшает осанку, помогает дышать полной грудью. Третье. Грудная клетка и диафрагма. Убирает зажимы, улучшает опору звука. Лягте на живот, ролл положите под грудь, ближе к подмышкам. Медленно перекатывайтесь вверх-вниз, слегка надавливая. Эффект. Расслабляет диафрагму, делает голос более объемным. Четвертое. Бедра и поясница. Снимает напряжение, влияющее на осанку. Сядьте на ролл, обопритесь руками сзади. Перекатывайтесь от таза до колен, находя напряженные зоны. Эффект. Улучшает баланс тела, снимает лишнее напряжение. Итог. Расслабляет мышцы, мешающие свободному звучанию, улучшает осанку и дыхание. Голос становится глубже и громче. Снимает стресс, помогает говорить увереннее. Попробуйте эту методику, и ваш голос зазвучит по-новому. Осанка. Первое. Правильная осанка в течение дня. Контролируйте положение тела в повседневной жизни. Лопатки сведены, плечи расправлены, макушка тянется вверх. Представьте, что вас держит невидимая нить за ваше темя. Второе. Организация рабочего места. Стул должен быть такой высоты, чтобы стопы полностью стояли на полу, а колени были согнуты под прямым углом. Стол на уровне локтей, чтобы не приходилось сутулиться. Монитор на расстоянии вытянутой руки, его верхняя треть на уровне глаз. Третье. Здоровый сон. Поверхность для сна ровная и умеренно жесткая. Ортопедический матрас или щит. Подушка. Анатомическая, поддерживающая шейный изгиб или валик под шею, если спите на спине. Поза для сна. На спине оптимально для позвоночника. На боку подложите подушку между колен, чтобы сохранить баланс таза. На животе лучше избегать, перегружает шею и поясницу. Четвертое. Упражнение для позвоночника. Первое. Марионетка. Вытяжение и расслабление. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Медленно поднимите руки вверх, чувствуя, как каждый позвонок вытягивается. Представьте, что вас подвешивают за макушку, а пятки врастают в пол. Задержитесь на 5-7 секунд, затем расслабьтесь. Руки свободно падают, тело слегка покачивается, как маятник. Повторите 3-5 раз. Эффект. Снимает зажимы, улучшает осанку, помогает почувствовать естественную легкость позвоночника. Второе. Напряжение, расслабление, метод прогрессивной релаксации. Вдохните и напрягите все тело, руки, плечи, живот, ноги, до легкой дрожи. Задержите напряжение на 5 секунд. С резким выдохом полностью расслабьтесь, обмякнув. Затем поднимите плечи к ушам, задержите, резко бросьте вниз. Повторите 3-4 раза. Эффект. Снимает спазмы, учит осознанно управлять мышечным тонусом. Третье. Кошачья спина, гибкость и подвижность. Встаньте на четвереньки. На вдохе прогните спину вниз, голова вверх. На выдохе округлите спину, подбородок к груди. Повторите 8-10 раз плавно, без рывков. Этот комплекс поможет сохранить спину сильной, а осанку — красивой. Главное — регулярность. Дополнительные рекомендации. Каждые 30 минут сидячей работы вставайте и делайте 2-3 минуты легкой разминки. Плавание и ходьба — лучшие друзья здорового позвоночника. Упражнение «Цыганочка со звуком», раскрепощение голоса и тела. Совет. Делайте это упражнение перед пением или публичным выступлением. Оно отлично разогревает голос и снимает нервные зажимы. Первое. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки свободно опущены или слегка согнуты в локтях, как будто готовы к танцу. Подбородок параллельно полу, макушка тянется вверх. Второе. Движение плечами. Начните медленно отводить правое плечо назад, как будто рисуете им полукруг. Затем плавно переключитесь на левое плечо, тоже отводя его назад. Чередуйте движения, создавая волнообразный эффект — цыганская тряска. Третье. Подключение голоса. На каждом движении плечом произнесите расслабленный звук «А», как будто стонете от удовольствия. Звук должен быть свободным, без напряжения в горле. Представьте, что он вытекает из груди, как теплый мед. Дышите глубоко, вдох носом, выдох со звуком. Четвертое. Важные нюансы. Не поднимайте плечи вверх, только назад и чуть вниз, чтобы не зажимать шею. Челюсть максимально расслаблена, рот приоткрыт естественно. Если звук прерывается, уменьшите амплитуду движений. Пятое. Варианты усложнения. Добавьте легкие покачивания бедрами, как в цыганском танце. Попробуйте другие гласные «о» для округлости звука или «э» для резонанса в груди. Включите живую музыку, например, ритмичные гитарные аккорды, и импровизируйте. Эффект. Снимает зажимы в плечевом поясе и гортани. Учит связывать движения с дыханием и звуком. Делает голос более полетным и эмоциональным. Комплекс для расслабления рук и ног. Этот комплекс займет всего 3-5 минут, но подарит легкость всему телу. Первое. Свободные махи для раскрепощения суставов. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Расслабьте руки полностью. Представьте, что они стали мягкими, как тряпичные куклы. Начните мягко махать ими в разных направлениях. Вперед-назад, как маятник, стороны, будто рисуете восьмерки, круговые движения, кистями, плечами, всей рукой. Дышите глубоко и позволяйте движениям быть легкими и хаотичными. Эффект. Снимает напряжение в плечах, локтях и кистях. Улучшает кровообращение. Второе. Напряжение-расслабление. Метод прогрессивной релаксации. Для рук. Сожмите правую руку в кулак. Напрягите до дрожи. 5 секунд. Резко отпустите. Почувствуйте волну расслабления. Повторите с левой рукой. Для ног. Напрягите правую ногу от бедра до стопы, будто вдавливаете ее в пол. 5 секунд. Резко расслабьте, заметив разницу. Повторите с левой ногой. Для ягодиц. Сожмите мышцы таза, как будто удерживаете монету. 5 секунд. Медленно отпустите, представляя, как напряжение стекает в пол. Эффект. Учит осознанно управлять мышечным тонусом, снимает спазмы. Третье. Тряска для сброса напряжения. Потрясите кистями, будто стряхиваете воду. Похлопайте себя по бедрам и икрам легкими шлепками. Когда выполнять? После долгой работы за компьютером, перед сном для глубокого расслабления, перед выступлениями, чтобы снять телесные зажимы. Комплекс для расслабления мышц шеи. Важно! При наличии остеохондроза, грыж или болей в шее проконсультируйтесь с врачом перед выполнением. Исходное положение. Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Плечи опущены, спина прямая. Все движения выполняйте медленно и плавно, без рывков. Дышите ровно и глубоко. Первое. Наклоны вперед-назад. Медленно опустите подбородок к груди. Почувствуйте растяжение задних мышц шеи. Плавно запрокиньте голову назад, без резких движений. Повторите 5-10 раз. Второе. Повороты в стороны. Медленно поверните голову вправо. Старайтесь посмотреть за плечо. Задержитесь на 2-3 секунды. Плавно вернитесь в исходное положение. Повторите в левую сторону. Сделайте по 5-10 поворотов в каждую сторону. Третье. Круговые движения. Важно! Не запрокидывайте резко голову назад. При головокружении уменьшите амплитуду. Опустите подбородок к груди. Медленно перекатите голову вправо, назад, влево, вперед. Сделайте 4-5 кругов вправо, затем влево. Четвертое. Изометрическое напряжение. Сядьте ровно, положите правую ладонь под бедро. Левую руку разместите на правой стороне головы. Пытайтесь наклонить голову влево, одновременно сопротивляясь рукой. Удерживайте напряжение 10 секунд. Расслабьтесь. Позвольте голове опуститься ниже. Повторите 2-3 раза для каждой стороны. Пятое. Расслабление задних мышц шеи и спины. Наклоните голову вперед, стараясь подбородком коснуться груди. Скрестите руки на затылке и слегка надавите, удерживая голову. Напрягите мышцы шеи, сопротивляясь давлению рук. 10 секунд. Расслабьтесь на 20 секунд. Повторите 2-3 раза. Шестое. Расслабление передних мышц шеи и грудного отдела. Откиньте голову назад, стараясь затылком коснуться шеи. Подставьте кулаки под подбородок для фиксации. Пытайтесь наклонить голову вперед, преодолевая сопротивление рук. 10 секунд. Расслабьтесь на 20 секунд. Повторите 3 раза. Седьмое. Расслабление передних и боковых мышц шеи. Вытяните подбородок вперед, направляя его к подмышечной впадине. Сомкните руки на затылке, слегка надавливая. Пытайтесь выпрямить голову, преодолевая сопротивление. 10 секунд. Расслабьтесь на 20 секунд. Повторите по 3 раза в каждую сторону. Восьмое. Расслабление лестничных мышц шеи. Положите ладонь одной руки на противоположное плечо. Поверните голову, стараясь подбородком коснуться второго плеча. Оказывайте легкое давление подбородком на плечо, одновременно надавливая ладонью в обратную сторону. 10 секунд. Расслабьтесь на 20 секунд. Повторите по 3 раза в каждую сторону. Дополнительные рекомендации. Всегда выполняйте упражнения без боли, только легкое напряжение. Идеальное время для гимнастики – утром и после долгой сидячей работы. Сочетайте с дыханием. Выдох при наклоне, повороте, вдох при возвращении. Для усиления эффекта после комплекса сделайте легкий самомассаж шеи. Упражнение на раскрытие грудной клетки. Зажимы в грудной клетке мешают глубокому дыханию. А ведь именно дыхание – это основа голоса. Если диафрагма и межреберные мышцы зажаты, голос теряет силу и объем. Сцепите руки за спиной. Если сложно, используйте ремень или полотенце. На вдохе поднимите сцепленные руки вверх, раскрывая грудь. На выдохе наклонитесь вперед, руки тяните к голове. Задержитесь на 3-5 дыханий. Эффект. Устраняет сутулость, освобождает диафрагму для глубокого дыхания. Упражнение для снятия челюстного и горлового зажима. Первое. Зевание. Варианты выполнения. С закрытым ртом. Имитируйте зевок, чувствуя, как мягкое небо поднимается. С открытым ртом. Зевайте широко, опуская гортань и растягивая мышцы. С подтягиванием и звуком «а» усиливает расслабляющий эффект. Эффект. Расслабляет мышцы челюсти, гортани и глотки. Улучшает вентиляцию легких. Снимает психологическое напряжение и усталость. Охлаждает перегруженный мозг. Когда применять? Перед выступлением или долгим разговором. При ощущении некоторой скованности в челюсти или горле. Для быстрого снятия стресса. Второе. Колечко. Заверните кончик языка назад к мягкому небу. Произнесите протяжный звук «ы», ощущая, как гортань опускается, мягкое небо поднимается куполом, освобождается пространство в глотке. Эффект. Снимает напряжение в горле, улучшает резонанс голоса. Третье. Галля-гамму. Гортанная активизация. Произнесите галля-гамму на южнорусский манер, акцентируя гортанный звук «г». Эффект. Пробуждает глубинный резонанс, снимает зажим в области горла. Четвертое. Массаж и расслабление челюсти. Первое. Тряска с языком. Высуньте язык, опустите челюсть. Легко потрясите головой, ощущая расслабление. Второе. Опускание челюсти с поддержкой. Поставьте большой палец под подбородок. Мягко помогайте челюсти опускаться вниз. Произнесите «ба-ва-га-да», растягивая звуки. Эффект. Устраняет гипертонус жевательных мышц. Улучшает артикуляцию. Дополнительные рекомендации. Делайте упражнения перед зеркалом, контролируя расслабление. Сочетайте с дыхательными практиками. Глубокий вдох через нос, медленный выдох через рот. Упражнения для расслабления мышц лица. Важно! Между упражнениями делайте паузы на 2-3 глубоких вдоха. После завершения комплекса проведите ладонями по лицу сверху вниз, сметая остаточное напряжение. Каждое упражнение состоит из двух фаз. Сознательное напряжение мышц 3-4 секунды. Полное расслабление с визуализацией. Повторяйте каждое 3-4 раза. Для усиления эффекта представляйте ситуацию, которая вызывает нужное мышечное движение. Первое. Удивление. Лоб и глаза. Визуализация. Вам только что сообщили невероятную новость. Напряжение. Широко откройте глаза, максимально приподнимите брови. как при крайнем изумлении. Расслабление. Мягко опустите веки, почувствуйте, как тяжелеет лоб. Второе. Яркий свет. Веки. Визуализация. Вы вышли из темноты на ослепительное солнце. Напряжение. Сильно зажмурьтесь, будто пытаясь защититься от света. Расслабление. Оставьте глаза прикрытыми, ощутите тепло и тяжесть в веках. Третье. Упрямый ребенок. Губы и челюсти. Визуализация. Малыш не хочет отдавать запретную конфету. Напряжение. Сожмите губы, стисните зубы, как при сопротивлении. Расслабление. Разомкните челюсти, позвольте губам слегка приоткрыться. Четвертое. Леденец. Язык и небо. Визуализация. Вы пытаетесь удержать во рту круглую конфету. Напряжение. Уприте кончик языка в небо, напрягите всю челюсть. Расслабление. Мягко уроните язык вниз, почувствуйте, как расслабляется подбородок. Эти упражнения не только снимают зажимы, но и улучшают мимику, снижают стресс, делают речь более четкой. Практикуйтесь ежедневно, особенно перед выступлениями или в моменты волнения. Самомассаж для большего расслабления и улучшения звучания голоса. Важно! Если есть боль в височно-нижнечелюстном суставе, избегайте резких движений и проконсультируйтесь с врачом. Напряжение в челюсти может ухудшать дикцию, вызывать зажимы в голосе и даже провоцировать головные боли. Этот самомассаж поможет расслабить мышцы, улучшить подвижность челюсти и сделать речь более четкой и свободной. Первое. Подготовка. Разогрев. Сначала разогрейте мышцы. Сделайте легкие круговые движения челюстью вправо, влево, вперед, назад. Дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы снять общее напряжение. Второе. Основные техники массажа. Первое. Работа с жевательными мышцами, массеттерами. Где? Мышцы на щеках, которые напрягаются при сжатии зубов. Круговые движения. Пальцами, указательным и средним, нащупайте жевательные мышцы между скулой и углом челюсти. Мягко и нежно разминайте их круговыми движениями 2-3 минуты. Можно с маслом или кремом. Надавливание с растяжкой. Захватите мышцу между большим пальцем снаружи и указательным изнутри рта. Медленно растягивайте ее вверх-вниз. Затем расслабьте. Второе. Массаж височных мышц. Где? Виски. Напрягаются при жевании. Кончиками пальцев массируйте виски круговыми движениями 1-2 минуты. Третье. Работа с подчелюстными мышцами. Где? Область под подбородком и вдоль челюсти. Плавными движениями от подбородка к ушам разминайте мышцы 2-3 минуты. Четвертое. Акупрессурные точки для расслабления. Точка перед козелком уха. Надавите и удерживайте 10 секунд. Точка под скулами. В ямке при улыбке. Нажмите и массируйте 15-20 секунд. Третье. Растяжка челюсти. Медленное открывание рта. Откройте рот максимально широко, задерживаясь на 5 секунд. Затем медленно закройте. Повторите 3-5 раз. Боковые смещения. Подвигайте челюстью вправо-влево, фиксируя в крайних точках на 3 секунды. Четвертое. Расслабление шеи и горла. Массаж шеи. Поглаживайте шею от подбородка к ключицам, затем разомните боковые мышцы. Пятое. Зевание. Сымитируйте зевок, чтобы снять остаточное напряжение. Когда применять? Перед выступлениями, записью голоса, долгими переговорами, при стрессе, скрежете зубами, бруксизме. Для профилактики зажимов и улучшения дикции. Эффект. Мягкая подвижная челюсть. Четкая и свободная речь. Меньше напряжения в лице и шее. Попробуйте этот массаж ежедневно и уже через неделю заметите разницу. Итог. Голос — это не только инструмент общения, но и зеркало нашего тела и разума. Когда тело и ум свободны, голос становится таким же — сильным, выразительным и уверенным. Начните с расслабления, и вы удивитесь, насколько ярче и приятнее может звучать ваш голос.